Нужно передавать свои эмоции. Метла, еще та задира. Чем больше ты нервничаешь, чем больше робеешь, тем меньше она тебя слушается. И наоборот. Конечно, с помощью маленькой хитрости Гермиона вскоре освоила этот метод и успешно получила в свои руки летающую метлу. На другом конце строя Дафна, которая уже стояла с летающей метлой, увидела, как Джерри старательно обучает Гермиону, и посчитала, что не следовало так быстро поднимать ее. Полчаса спустя, под тщательные наставления мадам Трюк, даже Невилл смог взять летающую метлу. «А теперь, когда я дуну в свой свисток, вы с силой оттолкнетесь от земли», — произнесла мадам Трюк. «Крепко держите метлу, старайтесь, чтобы она была в ровном положении, поднимитесь на метр-полтора, а затем опускайтесь, для этого надо слегка наклониться вперед. Итак, по моему свистку, 3, 2, но Невилл, нервный, дерганный и явно испуганный перспективой остаться на земле в одиночестве, рванулся вверх прежде, чем мадам Трюк поднесла свисток к губам. Невилл стремительно поднимался вверх, он напоминал пробку, вылетевшую из бутылки. 2 метра, 4, 6, и все видели бледное лицо Невилла, испуганно смотрящего вниз. Увидели, как Невилл широко раскрыл от ужаса рот, как он соскользнул с метлы и стремительно полетел к земле. Из-за внезапности происшествия даже мадам Трюк вовремя не отреагировала. Однако в тот момент, когда все в тревоге закричали, по земле, словно острая стрела, пронеслась фигура, прямо к месту падения Невилла. По крайней мере, Джерри, предвидевший это, среагировал вовремя. Примечание. Напоминалка, ангел, ремембрал, магический шар небольшого размера. Если человек, взявший в руку шарик, о чем-то забыл, дым внутри напоминалки окрасится красным. Очевидно, шарики напоминают о каких-то забытых вещах и ближайших планах, иначе были бы бесполезны. За свою жизнь мы столько забываем, что дыму в напоминалке пришлось бы все время быть красным. Впервые упоминается в книге «Гарри Поттер и философский камень», когда Невилл Долгопупс получил эту вещь в подарок от своей бабушки. И как только Невилл взял в свои руки напоминалку в первый раз, она озарилась красным дымом, но проблема была в том, что он не мог вспомнить, что именно забыл. В книге об этом не говорится, но внимательные зрители заметили, что только Невилл сидит в одной жилетке. Вывод. Он забыл мантию. Глава 69. Поразительные навыки. Поразительные навыки. Выходит, тело волшебника не намного сильнее обычного человека в плане силы, скорости и других аспектов, но волшебники определенно живучи. Джерри, сидя на летающей метле, не мог удержаться от мысленного восклицания, глядя на Невилла, который летел к земле с высоты более 10 метров. Если он правильно помнил, Невилл получил лишь не слишком серьезную травму после столкновения с землей, и мадам Трюк помогла ему добраться до лечебного крыла, а к вечеру он полностью восстановился. Если бы это был обычный человек, не говоря уже о ребенке, ему было бы трудно легко отделаться. Поймал. Юные волшебники внизу ахнули при виде этого зрелища. И в этот момент вес Невилла в сочетании с мощной гравитацией нарушил равновесие Джерри, и казалось, что его вот-вот унесет с летающей метлы. Это вызвало еще один вопль мадам Трюк и юных волшебников. Но кто такой Джерри? Хоть он никогда раньше не оказывался в подобной ситуации, но уже не раз спасал людей от гибели на своей летающей метле. Как только он включил супергеройский режим, его тело затряслось, и он зацепился ногами за летающую метлу, преобразуя силу падения в бросок, увлекая Невилла в серию вращений. Только когда энергия кончилась, он снова затащил Невилла на метлу. «Я говорю, Невилл, тебе пора похудеть», — рассмеялся над Невиллом Джерри, вернув себе контроль над метлой и полетев к земле. Он не ответил на вопрос, так как его лицо было испуганным, но разразился громким рыданием. Если бы Джерри не спас его сейчас, он думал, что умрет. Уверенно поставив Невилла на лужайку, Джерри свернул и спрыгнул с метлы, и оба мгновенно оказались в окружении юных волшебников. Если мадам Трюк и студенты Гриффиндора были в основном заняты тем, что утешали Невилла, то студентов Слизерина не обеспокоил Невиллу. Они с восхищением смотрели на Джерри. Хотя большинство волшебников Слизерина с детства обучались полетам на метлах, в лучшем случае они могли летать по двору на высоте около 3-4 метров. Столкновение с магловским вертолетом – это все просто шутка, которой хвастались. Молодому волшебнику, не выучившему дезиллюминационное заклинание, в магловском мире даже не разрешалось садиться на летающую метлу, законы о секретности были нешуточными, если только человек не жил в очень отдаленном районе, как Уизли. Поэтому захватывающее спасение на метле, которое Джерри только что совершил, слишком впечатлило их. И это было не хвастовство, а происходило на их глазах. Особенно маневр на метле, когда он поймал Невилла, это был неслыханный трюк. Они не могли вспомнить, чтобы кто-то выполнял такой сложный трюк даже на чемпионате мира по квиддичу. Держать летающую метлу обеими ногами и крутиться, держа человека за руку, неужели это действительно возможно? Мистер Кармен только что отважно спас оступившегося мистера Долгопупса, показав превосходные навыки полета. «Очень хорошо, очень хорошо, 10 очков Слизерину», громко объявила мадам Трюк, увидев, что Невилл оправился от шока и не получил никаких физических повреждений. Она испустила долгий вздох облегчения, а затем посмотрела на Джерри. Как преподаватель, если бы Невилл погиб, то она определенно была бы ответственна за это, и не смогла бы простить себя. Поэтому за поступок Джерри мадам Трюк была благодарна от всего сердца. Ее также впечатлило мастерство Джерри, он впервые летал на ней, но у него был потенциал стать великим игроком квиддича. Отлично. Слизерину добавили сразу 10 очков, и все молодые студенты, включая Драка, зааплодировали. Если кто-то почти так же хорош, вы будете пытаться сравнивать себя с ним, но если он слишком хорош, настолько, что чувствуется немного безысходности, ваши мысли могут медленно измениться. Драко чувствовал себя примерно так. С точки зрения академических способностей Джерри был лучшим по всем предметам, даже в зельях. Магических способностей, Джерри на уроках трансфигурации и заклинаний уже выучил все заклинания из учебника, в то время как Драко не освоил еще и третий из них. Что касается драки, то Джерри в одиночку победил и Драко, и Крэбба, и Гейла. Теперь даже полеты на метле, единственное, в чем Драко мог бы победить Джерри, оказались вне досягаемости. Разве это можно назвать соревнованием? Он всегда смотрел на Гарри свысока и выступал против него, потому что Гарри имел огромную репутацию за победу над Темным Лордом, но не казался ему гением. Он даже считал, что Гарри во многом уступает ему самому, особенно на уроках зельеварения. «Ну как же так, я же говорила, что Джерри лучший». В этот момент Дафна бросила на Пенси самодовольный взгляд. Пенси посмотрела на Джерри, который все еще улыбался под аплодисменты толпы, и кивнула. «Признаю, он действительно немного выделяется». Молодые гриффиндорцы, услышав 10 очков Слизерину, немного растерялись, но все равно зааплодировали. Ведь то, что только что сделал Джерри, действительно восхитило их, а поскольку именно их друга спасли, несмотря на опасность, то какая у них есть причина не аплодировать? Гриффиндор не настолько мелочный. Через 10 минут урок снова вернулся в нормальное русло, Невилл сел отдохнуть от только что пережитого, а другие юные волшебники оседлали метлы и начали пробовать летать на высоте 2-3 метров под руководством мадам Трюк. На такой небольшой высоте, да еще и с мягкой травой внизу, падение не было большой проблемой. Но у всех получалось неплохо, за исключением нескольких шатающихся студентов. «Помедленнее, не спеши, да, просто держи направление». Джерри летел рядом с Гермионой, осторожно направляя ее полет, в то время как с другой стороны Малфой и Гарри, который впервые сел на летающие метлы, снова застыли друг напротив друга. Противостояние. Гарри, несмотря на то, что был новичком, оказался очень талантливым и, на удивление, не проиграл во всех аспектах, что очень расстроило Драко. Проиграть Джерри было нормально, но проигрыш Гарри он так просто не примет. Глава 70. Обещание Снегга. Обещание Снегга. Джерри не особо вмешивался в конфликт между юными Драко и Гарри. Его целью было сосредоточиться на изучении магии и стараться стать сильным. Повышение своего статуса среди учеников было также просто для того, чтобы иметь возможность изучать больше магии более эффективно. Вместо того, чтобы быть посредником и решать мелкие разногласия между детьми, лучше заняться чем-то более полезным, ведь это же просто трата времени. Урок полетов закончился, было уже 6 часов. Джерри присоединился к юным волшебникам в большом зале, чтобы насладиться роскошным ужином. Честно говоря, еда в Хогвартсе была очень вкусной, хотя она не была такой экстравагантной, как на церемонии распределения. На каждом обеде немало мясных блюд, а говядина и баранина всегда были в наличии. После ужина Джерри собирался вернуться в свое общежитие, чтобы вздремнуть и восстановить силы после дневных усилий и освежения. Но его внезапно остановил профессор Снегг, как всегда, с невыразительным лицом, одетый в черную мантию. «Пойдем со мной», произнеся всего пару слов. Профессор Снегг повернулся и зашагал в направлении своего кабинета. Джерри, хотя и растерянный, последовал за ним. Кабинет декана Слизерина, также расположенный на первом этаже, находился на одном уровне с классом зелий и гостиной Слизерина. Кабинет был оформлен таким образом, что очень соответствовал личному имиджу Снегга. Кроме письменного стола, весь кабинет был заставлен различными бутылочками и банками с образцами растений и животных, а также драгоценными материалами для приготовления волшебных зелий. На первый взгляд можно было подумать, что человек попал в хранилище материалов для их приготовления. Но также было очевидно, что Снегг действительно богат. Большая часть этих драгоценных материалов, вероятно, принадлежит лично ему. «Только что мадам Трюк рассказала мне о твоем выступлении на уроке. Ты вынырнул на высоту около 6 метров и поймал того идиота из семьи Долгопупс». «Да, я сам этого не ожидал. Сделал, не задумываясь». Джерри почувствовал облегчение, услышав, что его вызвали из-за урока полетов. Он знал, что Снегг внешне ненавидит гриффиндорцев, но на самом деле очень любит каждого юного волшебника в школе и не станет придираться к нему за спасение одного из них. Кроме того, за это он заработал 10 очков Слизерину. «Ты впервые летал на метле?» — продолжал спрашивать Снегг. Джерри нагло кивнул. «Очень хорошо, мадам Трюк сказала мне, что ты определенно лучший ловец, которого она когда-либо встречала. Поэтому я хочу, чтобы ты сразу вступил в команду Слизерина по квиддичу», — приказал Снегг, не ходя вокруг да около. «Об этом, не думаю, что можно вступить в команду на первом году». Джерри на мгновение заколебался. Он не очень хотел вступать в команду, потому что, если у него есть лишнее время, то его можно потратить на изучение магии, а квиддич – не более чем развлечение, каким бы захватывающим оно ни было, даже несмотря на тренировки. Это было похоже на баскетбол, футбол или бадминтон. Как бы хорошо ты ни тренировался, ты не сможешь победить того, кто участвует в спаррингах, когда дело дойдет до драки. И он не помнил, чтобы Волан-де-Морт был членом команды по квиддичу. «Не беспокойся об этом, я поговорю с Дамблдором», — махнул рукой Снегг. «Я слышал, что команда Слизерина превосходит команду Гриффиндора, и нет смысла добавлять первогодку вроде меня. Лучше я потрачу это время на изучение магии», — кратко пояснил свои мысли Джерри. Снегг кивнул, восхищаясь упорством Джерри в учебе, но не отказался от своих прежних намерений. «Гриффиндор не та команда, на которую стоит обращать внимание. Они давно не выигрывали, но это не значит, что мы, слизеринцы, каждый год занимаем первое место. В прошлом году победил Пуффендуй, на втором месте Слизерин, на третьем – Гриффиндор, на четвертом – Когтевран. Я хочу, чтобы ты стал ловцом, чтобы победить не только Гриффиндор, но и Когтевран и Пуффендуй». Оказалось, что Слизерин уже несколько лет сдерживал Гриффиндор, но не всегда выигрывал кубок по квиддичу, а у Пуффендуя была хорошая команда, особенно их ловец Седрик Диггри. Видя, что Джерри колеблется, Снегг продолжил повышать ставки. «Нимбус 2000, если ты согласен стать ловцом Слизерина, я дам вам новейший Нимбус 2000. По рукам. Нимбус 2000 была самой последней моделью летающей метлы, скорость ее вдвое больше, чем у чистомета 3, а управление, торможение и все остальные аспекты намного превосходили другие метлы. Джерри прекрасно понимал, что более совершенная летающая метла повысит его шансы выжить в опасной схватке, подобной последней, пока он еще не научился трансгрессировать. Поэтому, услышав от Снегга, что тот даст ему бесплатно Нимбус 2000, он решительно согласился. Снейп, как и ожидалось от хорошего слизеринца, как только он услышал, что есть выгода, то быстро согласился. «Следуй за мной». Видя, что Джерри согласился, Снегг встал и повел его к Маркусу Флинту, капитану команды Слизерина. Маркус Флинт выглядел очень сильным и, как говорили, имел в предках тролля. Он был на 5-м году и только что стал капитаном команды Слизерина. Он нахмурился, когда услышал, что Снегг собирается поставить первогодку Джерри на самую важную роль ловца. «Но профессор, а как же Теренс Хиггс, если мальчик станет ловцом?» Теренс Хиггс был ловцом команды Слизерина. «Тот факт, что вы проиграли Пуффендую в прошлом году, означает, что он не подходит на эту роль, сделайте его запасным». Снегг прищурился и бросил на Маркуса недобрый взгляд. Маркус мгновенно вздрогнул, осознав, что только что несколько расстроил декана своим вопросом, и поспешно ответил: «Отлично, тогда подождите до субботы, пусть Джерри придет на тренировочную площадку по квиддичу, и я научу его правилам». Снег удовлетворенно кивнул и повел Джерри обратно в свой кабинет. На самом деле, причина, по которой он так верил Джерри, заключалась не только в словах мадам Трюк, но и в сцене, как Джерри спас жизнь Невиллу, которую он случайно видел. «Нимбус 2000 будет доставлен через несколько дней, так что можешь возвращаться». Однако, как только Джерри собрался выйти из кабинета, голос Снега, без малейшего намека на эмоции, снова прозвучал позади него. «Если будешь хорошо тренироваться, я разрешу тебе приходить сюда по вечерам и спрашивать меня о магии». Примечание. Маркус Флинт, Англ. Марцус Флинт, студент-слизеринец, капитан факультетской команды по квиддичу в амплуа охотника. Маркус был описан как высокий и относительно мускулистый. У него были большие зубы, бегающие серые глаза и грубые черные волосы. Гарри Поттеру он напоминал тролля. Теренс Хиггс, Англ. Теренса Хиггс, студент-слизеринец, ловец факультетской команды по квиддичу в 1991-1992 учебном году. Заменен капитаном Флинтом на Драко Малфоя. Хиггс хороший ловец, но не мог резко тормозить. Именно из-за этого он проиграл в матче против Гриффиндора Поттеру в 1991 году. Глава 71. Случайная полуночная встреча. Случайная полуночная встреча. Джерри выходил из кабинета Снега в очень хорошем настроении. Изначально он пришел на помощь Невиллу только для того, чтобы заработать несколько красных звездочек. К тому же мальчик и так был достаточно глуп, а еще одно падение сделало бы его еще глупее. Но, к своему удивлению, он не только получил бесплатный Нимбус 2000, но и обещание Снега, что он может приходить по вечерам и брать уроки по магии. Кажется, будто все идет по кругу, а потом возвращается к первоначальному плану. Первоначально он хотел поступить на Гриффиндор, чтобы профессор МакГонагалл подарила ему метлу, и завести связи с профессором. Несмотря на то, что он случайно присоединился к Слизерину, теперь он может получить Нимбус 2000 и воспользоваться такими же преимуществами. Похоже, что в следующем матче по квиддичу ему придется быть гораздо осторожнее. Однако он не мог тратить на это слишком много времени, ему нужно было придумать, как убить двух зайцев одним выстрелом. Вернувшись в общежитие Слизерина, Джерри едва успел войти, как услышал изнутри радостный смех группы Драко. «Можешь себе представить, какие прекрасные лица будут у этих двух идиотов Поттера и Уизли, когда они придут вечером в зал трофеев, чтобы подготовиться к дуэли с нами, и увидят там только Филча. Мне становится особенно приятно от одной мысли об этом. Я думаю, что когда их обоих поймают, их точно посадят в подземелье, если не исключат. Ничего не поделаешь, у гриффиндорцев никогда не было мозгов. Я просто сказал, и они поверили, потому что они все идиоты». Когда трое увидели, как Джерри открыл дверь и вошел, их смех резко оборвался, затем они переглянулись и очень неестественно вышли из комнаты, чтобы продолжить свою дискуссию в гостиной. Джерри только покачал головой и не стал их беспокоить, а рухнул на кровать, восстанавливая упущенный сон. Его не волновало, что группа Драко пыталась обмануть Гарри и Рона подобными вещами, он и не препятствовал этому, поскольку это было совершенно излишне. У Гарри была большая поддержка в лице Дамблдора, и никто не собирался выгонять его из школы. Хотя нарушение правил в школе может показаться юным волшебникам чрезвычайно ужасным и удивительным, в глазах профессоров это сущий пустяк. Ни один профессор никогда не исключит юного волшебника за нарушение комендантского часа. Иначе братьев Уизли исключали бы десятки раз. И каждый год, по крайней мере, половина студентов Гриффиндора тоже исключалась бы до окончания школы, потому что любит гулять по ночам. Даже ученики Пуффендуя, казалось бы, самого дисциплинированного факультета, по ночам тайком выбирались из гостиной, чтобы взять что-нибудь поесть на кухне. В 12 часов Джерри медленно открыл глаза. Малфой-младший и остальные уже спали. Джерри тихо встал, взял свою палочку и банку кошачьей мяты, тайком выбрался из комнаты. С сегодняшнего дня каждый вечер после 12 он будет отправляться в выручай комнату, чтобы попрактиковаться в магии. В основном мире он все равно в это время выходил на заработки красных звезд и уже привык к этому. Включив сверхчеловеческий режим и обострив все свои 5 чувств, чтобы его не обнаружил патрулирующий Филч, Джерри направился по волшебной лестнице к выручай комнате на восьмом этаже. Что? Джерри только достиг третьего этажа, когда из конца коридора вдруг донеслись четыре невероятно испуганных крика. Сразу после этого он увидел Гарри, Гермиону, Рона и Невилла, которые с полными страха лицами выбежали из комнаты в конце третьего этажа. Примечание. Все думал, почему-то четвертый, то третий этаж пишут, имею в виду Вики, а потом вспомнил, что в Англии счет начинается с нулевого этажа, соответственно для нас это третий, для них – четвертый. Что за черт? У Джерри мгновенно всплыло много вопросов. Он вспомнил, что в фильме «Пушистик», трехглавый пес, был обнаружен только после того, как троица забрела на третий этаж из-за волшебной лестницы. Почему сейчас уже за полночь? А еще есть Невилл. А да, это вымышленный мир книги. Внезапно вспомнив, что тут, возможно, некоторые детали не совсем такие, он почувствовал облегчение. Но потом он снова вздохнул, потому что, поскольку Гарри и остальные проникли на запретный этаж, это означало, что Дамблдор, вероятно, прячется где-то здесь, используя дезиллюминационное заклинание. А это означало, что он не сможет сегодня пойти в выручай комнату, чтобы попрактиковаться в магии. «Что с вами?» – поинтересовался Джерри, добровольно шагнув вперед и остановив четверку. «Джерри, то запретное место на третьем этаже, там страшный трехглавый монстр, бежим!» – объясняли в панике запыхавшиеся Гермиона и Гарри, когда увидели появившегося Джерри. «Успокойтесь, успокойтесь, трехглавое чудовище, о котором вы говорили, за вами не гонится!» Джерри указал на коридор позади четверки. Они оглянулись и убедились, что коридор третьего этажа был пуст, а трехглавый злобный пес, сидящий на цепи, не выбежал за ними. «Что, черт возьми, происходит? Какое трехглавое чудовище?» Джерри притворился озадаченным. Тогда четверо рассказали Джерри о том, как Филч по ошибке загнал их в запретную зону на третьем этаже и обнаружил там огромного трехглавого злобного пса и закрытый люк под ним. «Кстати, Джерри, почему ты здесь?» После рассказа Гермиона вдруг посмотрела на Джерри с удивлением. Джерри сухо кашлянул, а затем начал импровизировать. «Дело обстоит так. Я слышал, что вы собирались устроить полуночную магическую дуэль с драко, но к 12 часам они и не думали вставать. Поэтому я специально пришел, чтобы сообщить вам об этом, чтобы вы не попались мистеру Филчу. Видишь, я говорила вам, что драко и его дружки солгали, а вы не слушали. Гриффиндору чуть не сняли баллы за ваше безрассудство, а меня чуть не исключили», — сердито крикнула Гермиона в сторону Гарри и Рона. Гарри и Рон посмотрели друг на друга. Они не тащили за собой Гермиону, так почему теперь это их вина? Тем не менее, они поблагодарили Джерри. Ведь это было очень любезно с его со стороны рискнуть быть исключенным, чтобы сообщить им новости. Несмотря на то, что Джерри был слизеринцем, он заслуживал доверия. «Быстрее возвращайтесь, мне тоже пора, а то будут проблемы, если мистер Филч снова начнет патрулировать», — поспешно заговорил, предупреждая Джерри. Он на мгновение огляделся, его обостренные пять чувств дали ему смутное осознание того, что некая линия взгляда упала на него с воздуха. Гермиона и Гарри попрощались с Джерри и, топая по лестнице, направились в гостиную Гриффиндора. А Джерри не стал задерживаться и развернулся, чтобы вернуться в гостиную Слизерина. Хотя сегодня ему не удалось попасть в выручай комнату, он узнал, что Дамблдор действительно следил за каждым шагом Гарри. В будущем ему придется быть осторожным рядом с ним. Примечание. Зал трофеев, Англ. Трапхрам – это зал в Хогвартсе, где собраны все награды его учеников. Кубки по квиддичу, почетные грамоты, отличительные значки и тому подобные вещи. Очевидно, выставляемые трофеи не имеют срока давности. Во всяком случае, Рону Уизли, например, когда в виде наказания он начищал в зале кубки и таблички, попалась награда Тамарит Глаза «Особые заслуги перед школой», выданная 50 лет назад. Находится, предположительно, на третьем этаже. Так, на первом курсе, убегая из зала трофеев от Филча, Гарри, Рон, Гермиона и Невиллу практически сразу попадают в запретный коридор, и не упоминается, что они при этом бежали по лестницам. Глава 72. Я поймаю золотой снитч. Я поймаю золотой снитч. В субботу утром, в большом зале. Гермиона, можешь пойти в библиотеку первой, как закончишь есть, не жди меня, у меня есть небольшое дело, я буду там примерно через полчаса. Проходя мимо гриффиндорского стола, заранее объяснил Джерри, закончивший свой завтрак. В прошлую субботу он договорился с Гермионой вместе пойти утром в библиотеку почитать книги, но из-за происшествия в четверг ему пришлось сегодня утром идти на поле для квиддича, чтобы решить проблему с последующим посещением тренировок. Однако, если план пройдет успешно, ему не придется тратить там много времени. Поле для квиддича в Хогвартсе располагалось на полпути между замком и запретным лесом и было размером с несколько футбольных полей, а со всех сторон было достаточно зрительских трибун, чтобы тысячи людей могли сидеть и смотреть матч. На каждом конце поля стояли три золотых столба, увенчанные кольцами, высотой более 10 метров каждый. Команда Слизерина попросила поле для квиддича специально для сегодняшнего дня, поэтому сейчас на поле были только слизеринцы, которые проводили ежедневную тренировку. Маркус, высокий капитан, вместе с двумя другими учениками упражнялся в передаче мяча темно-красного цвета, который был около 30 сантиметров в диаметре. Время от времени они бросали мяч в сторону вратаря у кольца. С другой стороны два загонщика на летающих метлах, с короткими палками в руках, постоянно отбивали два атакующих их железных мяча, немного меньших размеров, чем красный кожаный. Внизу был еще один ученик Слизерина, который не принимал участия в тренировке, он сидел на трибунах с не очень приятным выражением лица. «Так, давайте сделаем небольшую паузу и соберемся вместе». Маркус поспешно махнул рукой игрокам, увидев Джерри. Через несколько мгновений Маркус представил его шести членам своей команды. «Это первогодка Джерри Кармен, и наш новый ловец, поприветствуйте Джерри». Однако после слов Маркуса никто из оставшихся шести игроков не поднял руки и не зааплодировал, вместо этого все смотрели на него пренебрежительно. Для них это была шутка, что первокурсник, который никогда раньше не играл, стал самым важным членом команды, ловцом. Даже если это решение их ужасного декана Снигга, оно не вызывало у них доверия. «Решать тебе, я считаю, что профессор совершает ошибку, если ты хочешь занять мое место ловца», насмешливо сказал сидящий на трибунах ученик. «Я тоже думаю, что на этот раз декан немного переборщил. Теренс не самый лучший ловец, но он заработал много славы для Слизерина. Мы не можем позволить этому первогодке занять его место из-за прошлогодней ошибки», вмешался другой ученик. «А поскольку Теренс заканчивает школу в следующем году, это его последний год в квиддиче. Вы стоите и болтаете, я знаю, что это неправильно, но если хотите, идите и поговорите с деканом сами и посмотрите, не проклянет ли он ваши души». Маркус закатил глаза, слушая, как его товарищи по команде разглагольствуют. Несмотря на то, что он выглядел высоким и свирепым, он трусил, когда сталкивался со Снигом. На самом деле он боялся не того, что Снег использует черную магию, чтобы наказать его, на самом деле такого никогда не было. Профессор никогда не использовал темную магию, чтобы наказать своих студентов, это было просто его психологическое воздействие на них. Подобно тому, как если вы в 11 или 12 лет столкнулись с учителем, от которого вас бросало в дрожь, повзрослев, вы все равно будете смотреть на этого учителя с опаской. Таким был и Снейп, с его мрачным лицом, темной и страшной аурой, и суровым отношением на уроках зелий к юным волшебникам. Он был кошмаром первогодок. Так что молодые волшебники, даже повзрослев и перейдя на шестой и седьмой год, все еще немного вздрагивали, когда сталкивались со Снигом. Что ж, раз это решение профессора, то изменить его уже невозможно. Теперь самое главное, что мы можем сделать, это выделить больше времени на тренировки, и обязательно обучить Джерри более грамотному поиску Снитча до первой игры в квиддич в следующем месяце. Маркус знал, что жаловаться бесполезно, можно только больше тренироваться, чтобы выигрывать будущие матчи. «Простите, старший Маркус, я обычно очень занятый, возможно, не смогу присутствовать на ваших тренировках». В тот момент, когда Маркус пытался успокоить команду, Джерри улыбнулся и поднял руку. «Что ты сказал?» Маркус агрессивно возвышался над Джерри с гневом на лице. «Боже, он только что сказал, что собирается усилить тренировки, а ты приходишь, не имея времени на них. Откуда у начинающего игрока, который ничего не знает, такая уверенность?» «Я сказал, что занят и могу не успевать тренироваться с вами», улыбнулся и повторил еще раз Джерри. Сразу после этого семь игроков Слизерина обрушили на него шквал громогласных комментариев. «Стоп, стоп, стоп, старшие, вы можете позволить мне объяснить?» Джерри сделал скользящий шаг назад, уворачиваясь от бурных плевков семи игроков, а затем медленно произнес: «Смотрите, устроит ли такой вариант? Я очень хорошо знаю правила квиддича, и задача ловца – бросить все силы на то, чтобы поймать золотой снитч. Я заключу с вами пари, и если смогу поймать снитч за 5 минут 3 раза подряд, то могу пропустить тренировки. Если не получится, я лично сообщу профессору Снипгу и покину команду». Услышав слова Джерри, все 7 членов команды, включая Маркуса, замерли. Поймать золотой снитч за 5 минут 3 раза подряд, разве это не звучит смешно? Даже самый лучший ловец в международном квиддиче не мог поймать снитч за первые 5 минут. Разве что это один из тех дней, когда чрезвычайно везло. Как насчет этого, спорим или нет? Усмехнулся Джерри. Семеро ответили одновременно: спорим. Им показалось, что Джерри таким образом дал понять, что он не справляется с позицией ловца, и нашел повод отказаться. 5 минут спустя Джерри схватил свою тренировочную летающую метлу, а затем сделал жест к Маркусу, который стоял в центре поля для квиддича. Маркус открыл ящик и достал тренировочный снитч. Тут же золотой шарик размером с грецкий орех расправил пару маленьких серебряных крыльев и быстро улетел через поле. Джерри оторвал ноги от земли, включил освежение и бросился к снитчу. «Сейчас принесу». В конце концов Джерри поймал золотой снитч, сделав несколько крутых поворотов. Примечание. Золотой снитч, англ. Голден снитч, в современном квиддиче это маленький золотистый шарик с серебряными крылышками, летающий самостоятельно и произвольно над полем. Золотой снитч имеет размер грецкого ореха и заколдован избегать поимки как можно дольше. Из-за малых размеров и невероятной скорости за ним почти невозможно уследить. Ловец, поймавший его первым, приносит своей команде 150 очков и останавливает игру. Счет, набранный командами к этому моменту, и является окончательным. Как правило, поимка снитча приносит победу, хотя и не всегда. В книге «Квиддич сквозь века» рассказывается об истории квиддича вообще и о появлении в игре снитча в частности. Изначально назначение снитча выполняла крохотная птичка Сниджит, летавшая над полем. На нее накладывали такие чары, которые не позволяли ей покидать пределов поля. Приз за поимку этой птички составлял 150 галлеонов, огромные по тем временам деньги. Впоследствии волшебники научились делать металлические снитчи, которые удовлетворяли всем необходимым требованиям. Маг и кузнец Бауменрайт, живший тогда в Годриковой впадине, выковал первый золотой снитч. Ныне производство снитчей еще более усовершенствовалось. Так, при их изготовлении маги работают в специальных перчатках, исключающих контакт новенького снитча с кожей, потому что мячик обладает телесной памятью. Он помнит первого, кто прикоснется к нему голыми руками. Это сделано на случай, если возникнут какие-либо споры о том, кто его поймал. Существует легенда о снитче, который скрывался от квиддичных игроков в течение 6 месяцев в Бадминской пустоши в 1884 году. В результате обе соревнующиеся команды сдались. Говорят, что снитч до сих пор летает там. Глава 73. Разрушая привычную модель уровней. Разрушая привычную модель уровней. 3 минуты и 40 секунд. Маркус невольно протер глаза, посмотрев на карманные часы в своей руке. «Невозможно!» – одновременно воскликнули в шоке остальные 6 членов команды, услышав названное им время. «Поймать снитч за 3 минуты и 40 секунд – это просто шутка, и даже если сейчас не официальный матч, это определенный рекорд. Удача – это точно удача!» – одновременно сказали себе семеро, увидев, как Джерри возвращается со снитчем. Не могло быть и речи о том, чтобы тот, кто только несколько дней назад коснулся летающей метлы, смог поймать его за 3 минуты и 40 секунд, даже обладая талантом. Таким образом, только удача могла объяснить то, что только что произошло. Взяв золотой снитч, которого Джерри протянул ему с улыбкой, Маркус сделал глубокий вдох, а затем снова подбросил его в воздух. На этот раз, вместо того чтобы разбежаться, как они только что сделали, члены команды устремили свои взгляды на Джерри. Они хотели помешать Джерри использовать магию для обмана, пока он преследовал снитч. Однако Джерри в их глазах, оторвавшись от земли, ускорился и быстро заметил снитч, сделав всего несколько оборотов в воздухе. Золотой снитч, известный своей быстротой и ловкостью, был быстро пойман молниеносной рукой Джерри. 3 минуты и 5 секунд. Маркус снова сообщил время Джерри, на 35 секунд быстрее, чем в первый раз. На этот раз все члены команды молчали. Если в первый раз ему повезло, то во второй раз, поймав его снова, элемент везения можно почти исключить. Более того, они внимательно наблюдали за тем, как Джерри управляет метлой, и эти несколько тактических сальто и ускорений можно было назвать очень умелыми, на такие способны неординарные волшебники. Самым важным был захват Снитча, быстрый, точный и яростный, без малейшего намека на промедление. «Я не так хорош, как он». Терренс, ловец, который был в команде Слизерина 4 года, издал длинный вздох, глядя на Джерри, в этот момент возвращавшегося с золотым Снитчем. Взяв Снитч, который передал ему Джерри, Маркус бросил его в третий раз с некоторым оцепенением. 2 минуты и 45 секунд. Время снова сократилось, и это было действительно ужасающе. Неужели человек на такое способен? Глядя на Джерри, который улыбался так, словно не представлял, насколько шокирующим было то, что он сделал, эмоции всех Слизерина в этот момент смешались. С одной стороны, они были счастливы, что у них скоро появится отличный ловец. С другой, в отличие от Джерри, новичка первогодки, которого только что познакомили с летающей метлой, они чувствовали себя так, словно все эти годы тренировались впустую. Серьезный удар для гордых слизеринцев. «Что скажете, старшие? Я выиграл это пари», — мягко напомнил Джерри, рассматривая растерянных игроков. Маркус отреагировал первым, смотря на Джерри горящими глазами. «Ты выиграл, тебе не придется посещать последующие тренировки по квиддичу, ты просто должен появиться на игре». Будучи новым капитаном команды Слизерина в этом году, Маркус мог рассчитывать, что с таким хорошим ловцом, как Джерри, они будут брать кубок по квиддичу следующие 3 года до его окончания школы. «Однако у меня есть условие, которое, я надеюсь, ты сможешь выполнить. Называй». Джерри поднял бровь. Маркус взволнованно сказал: «Не говори никому, что ты стал нашим новым ловцом, или о том, что сегодня произошло. Я хочу преподнести остальным 3 факультетам большой сюрприз на соревнованиях по квиддичу в этом году». Джерри задумался на мгновение и кивнул. «Хорошо, без проблем». Сейчас он был достаточно хорош, и Снег обещал, что не откажется оказать ему небольшую помощь, так что вступление в команду Слизерина – это просто вишенка на торте. Покинув поле для квиддича, Джерри сразу направился в библиотеку. За это время он самостоятельно изучил много магических знаний, оставивших в голове множество сомнительных моментов. Ему хотелось посетить библиотеку, чтобы как следует поискать информацию и, кстати, пообщаться с Гермионой. Как говорится, одна голова хорошо, а 2 лучше, а Гермиона была заурядным гением. Вскоре после того, как Джерри покинул поле для квиддича, Маркус поспешил в кабинет декана. Он хотел предоставить Снегу подробный отчет о том, что только что сделал Джерри. «Джерри, смотри, тут новое магическое заклинание, хочешь записать его?» В библиотеке Гермиона указала на заклинание, которое нашла, просматривая книгу. «Конечно». Джерри тут же достал свой блокнот и записал информацию, где было написано заклинание «Стрелы». Гермиона и Джерри оба читали в библиотеке, но была разница в том, в каком направлении они шли. Книги Гермионы в основном касаются истории и общих знаний о волшебном мире, а также о некоторых странных обычаях и знаниях, но не конкретно о заклинаниях. Джерри, с другой стороны, фокусировался на магической теории и различных функциях заклинаний. Однако не все заклинания записаны в книгах заклинаний, есть много тех, которые скрыты в биографиях и книгах по истории. Например, старое заклинание «Стрелы» упоминалось в Гермиониной книге по истории квиддича. На самом деле заклинание «Стрелы» было очень распространенным наступательным заклинанием в средние века и было особенно полезно против магловских армий. Не требовалось ни лука, ни стрел. По взмаху палочки и прихоти волшебников противника выпускалась острая стрела, не слабее, чем из обычного крепкого лука. Могущественный волшебник мог даже добиться ужасающего выпуска 10 тысяч стрел. Но позже, из-за статуса о секретности и политики, согласно которой волшебники не могут нападать на маглов и т.д., это заклинание стало редко использоваться. Если мимо пролетит стрела и застрелит магла, это будет билет в Азкабан, а применение этого заклинания против волшебников малоэффективно. В конце концов, даже если в волшебника выпустить 1000 стрел, щитовые чары или трансфигурация легко решат эту проблему, и заклинание будет не так эффективно, как инкарцера или остолбени. И если стрела не заденет мозг, она не убьет волшебника, который может восстановить отсутствующую руку или ногу с помощью магии. Поэтому в дальнейшем заклинание стрел использовалось волшебниками только для того, чтобы показать свою поддержку любимой команде, выпуская стрелы в небо во время просмотра матчей по квиддичу. Но после случайного попадания в нос судьи оно было запрещено к использованию. Примечание. Заклинание стрелы, англ, арафшаатинг спелл, трансфигурационное заклинание, относящееся к разделу созидания, позволяющее создавать направленную на цель стрелу. Старинный обычай команды сканторпские стрелы, выпускать в воздух стрелы из волшебных палочек после каждого забитого гола, отмененный департаментом магических игр и спорта в 1894 году, когда одна такая стрела воткнулась в нос судье Надженту Патцу. Также это заклинание часто использовалось студентами школы чародейства и волшебства Хогвартс во время проведения дуэлей в дуэльном клубе. Глава 74. Давно спланированная атака. Давно спланированная атака. 31 октября, за день до Хэллоуина. Рано утром Джерри увидел, как Хагрид, относительно небольшой человек-великан, и Флитвик, профессор по чарам, украшали магией весь большой зал. Хагрид помещал волшебные свечи в выдолбленные огромные тыквы, а профессор Флитвик с помощью левитационных чар поднимал тыквенные фонари один за другим. Глядя на огромные тыквы, парящие над залом, Джерри невольно вздохнул в восхищении. Разница между его силой и силой волшебника уровня профессора действительно была более чем значительной. Профессор Флитвик поднял сотни тыкв фонарей одновременно и мог удержать их парящими в воздухе в течение нескольких дней без особых проблем, в то время как Джерри мог использовать чары, чтобы удержать автобус всего на 2 секунды. Однако по сравнению с обычным молодым волшебником его года, поднимающим только перья, он невероятно хорош. Возможно, это связано с тем, что сегодня использовалось много тыкв для изготовления фонарей, поэтому завтрак состоял исключительно из тыквенной каши, которую он терпеть не мог есть. Если бы в большом зале не было профессоров, которые тоже завтракали и не могли использовать магию по своему усмотрению, Джерри с удовольствием воспользовался бы трансфигурацией, чтобы превратить тыквенную кашу в тофу. У первогодок Слизерина сегодня были только утренние занятия, поэтому Джерри взял книгу по магии из библиотеки и сел в кресло в гостиной Слизерина, чтобы почитать ее после дневного сна. Чтение продолжалось примерно до 6 часов вечера. «Джерри, скоро начнется ужин, мы опоздаем, если не пойдем сейчас». Дафна и Пенси, проходившие мимо, увидели, что до начала ужина осталось меньше 10 минут, а Джерри все еще сидит в гостиной и не собирается уходить, поэтому они тут же напомнили ему об ужине. Джерри поднял голову и мягко улыбнулся. «Все в порядке, идите, я не люблю слишком много шума, прочитаю последние 2 страницы». Видя это, у Дафны и Пенси не было выбора, кроме как покинуть гостиную первыми. Через 10 минут он отложил книгу и посмотрел на время. Ужин почти начался, все уже должны быть в большом зале. Встав и вернувшись в комнату, Джерри достал из большого ящика под кроватью снайперскую винтовку с транквилизатором, которую он вчера вечером забрал из выручай комнаты, затем завернул ее в ткань и тихо вышел из гостиной Слизерина. Включив супергеройский режим, как ловкий элитный агент, он быстро прокрался в направлении лестницы, ведущей в подземелье. Нижний этаж Хогвартса представлял собой большую территорию, где помимо окон в Черное озеро, гостиной Слизерина, кабинета зельеварения, кабинета декана Слизерина, гостиной Пуффендуя, складой кухни в нижней части большого зала, тут находилось с десяток больших заброшенных классных комнат. А единственным способом попасть с первого этажа в подземелье, кроме специального тайного хода, была маленькая лестница рядом с роскошной мраморной. Поэтому, держа в руках снайперскую винтовку, Джерри направился прямо в неиспользуемый класс, расположенный ближе всего к лестнице, приложил ухо к стене и стал тихо ждать. Примерно через 20 минут из-за стены у начала маленькой лестницы вдруг послышался звук шагов. Кто-то направлялся в подземелье. Ужин в честь Хэллоуина уже начался, и почти все профессора и студенты, включая директора Дамблдора и смотрителя Филча, присутствовали на нем. И единственным, кто в это время суток мог спуститься в подземелье, был профессор Квиррелл, который собирался выпустить тролля, чтобы устроить хаос, и отправиться на третий этаж украсть философский камень. Когда шаги удалились от лестницы, Джерри поднял снайперскую винтовку и осторожно двинулся к двери в класс. Приоткрыв деревянную дверь, Он достал заранее приготовленное зеркало и через его отражение увидел спину Кверрелла и его фиолетовый тюрбан. В этот момент профессор Кверрелл шел по подземельному коридору спиной к нему, с опасливым выражением лица, в направлении пятого класса вдалеке. Точно он здесь. Увидев в зеркале фигуру Кверрелла, Джерри почувствовал радость в сердце. На самом деле, он уже давно планировал это. Еще в основном мире он хотел получить чемодан, похожий на маленький мир Ньюта из фильма «Фантастические твари и где они обитают». Во-первых, с таким чемоданом у него был бы эквивалент секретной базы, как супергерою, да такому, который не собирался попадать под контроль кого-либо или какой-либо силы, как ему это сделать без собственной секретной базы. С другой стороны, слишком неудобно носить с собой летающую метлу каждый раз, когда он выходил на улицу, а наличие вещи с большим пространством избавит его от многих забот. Однако после проведенных им за это время исследований и расспросов выяснилось, что такой чемодан, как у Ньюта, получить не так просто, как можно подумать, даже если у вас есть много золотых галлеонов, обычным путем его не достать. Причина в том, что основная магия, используемая при создании предмета, такого как чемодан Ньюта, это заклинание незримого расширения, продвинутое магическое заклинание, которое изучают только на пятом или шестом курсе. Использование этого заклинания строго запрещено Министерством магии. В Министерстве существует правило, согласно которому заклинание, расширяющее пространство, в силу своей особой природы не может быть использовано для изготовления личных вещей, только для изготовления уникальных предметов, таких, как школьный багаж и семейные палатки, одобренных соответствующим отделом Министерства магии. Поэтому волшебники не смогут приобрести подобные товары в стандартных магазинах, если только они не нарушат правила и не создадут их сами. Но при нынешнем уровне магических знаний Джерри, даже если он узнает заклинание незримого расширения каким-то способом, выучить его будет непросто. Даже если он сможет выучить его, оно не сможет сильно расширить пространство, не говоря уже о том, что для этого также потребовались бы продвинутые знания в алхимии. Поэтому он сосредоточил свое внимание на волшебниках в своем окружении, которые могли обладать такими предметами. В самом деле, профессора у дверей Хогвартса имели право обладать такими предметами их в частном порядке, но не обязательно носили при себе, и у него вряд ли будет шанс украсть их. Однако был один человек, являющийся исключением, профессор Кверрелл, преподававший защиту от темных искусств. Этот профессор когда-то был отличным и сильным волшебником Коктеврона, особенно одержимым аспектом темной магии. Однако во время поездки в Албанию он столкнулся с остатком души Волан-де-Морта, стал верным пожирателем смерти под его чарами и позволил ему завладеть собой. Когда он вернулся в школу, то проводил дни, наматывая на затылок фиолетовый тюрбан, чтобы замаскировать запах разложения Волан-де-Морта чем-то резким, похожим на чеснок. Он начал придумывать истории о своих встречах с вампирами и ведьмами, маскируясь под трусливого и робкого человека, чтобы ослабить всеобщую бдительность. На этот раз он пришел один в подземелье, чтобы выпустить тролля, пока все, включая Дамблдора и Филча, были в большом зале. Так он посеет хаос и воспользуется возможностью отправиться в запретный коридор на третьем этаже, чтобы украсть волшебный камень, который вернет Волан-де-Морта к жизни. Примечание. Заклинание незримого расширения. Сапациоус Екстремис. Самые передовые чары, но они строго контролируются из-за их возможного злоупотребления. Теоретически, сотни волшебников могут поселиться в туалетной кабинке, если они достаточно умелы в этом заклинании, возможность для нарушения международного статута о секретности очевидна. Поэтому Министерство магии установило строгое правило, что такое объемы совершенствования не для частного использования, а только для производства предметов, таких, как школьные чемоданы и семейные палатки, которые в частном порядке одобрены для изготовления соответствующим органам министерства. И мистер Уизли, и Гермиона Грейнджер действовали незаконно, когда улучшали, соответственно, внутреннее пространство Форда Англия и маленькую сумочку. Но так как автомобиль сейчас живет одичавшим в запретном лесу Хогвартса, а сумка сыграла немаловажную роль в поражении величайшего темного волшебника всех времен, никаких обвинений не предъявлено. Глава 75. Планы не успевают за изменениями. Планы не успевают за изменениями. И это был тот самый шанс, которого Джерри так ждал. Тот факт, что Кверреллу удалось спрятаться от всех и отправиться в подземелье, чтобы выпустить тролля, означал, что на данный момент у него должен быть при себе предмет, способный спрятать тролля. И более то, что Кверрелл скрылся ото всех, также дало Джерри возможность воспользоваться ситуацией. Единственная проблема заключается в том, что Кверрелл явно обладает силой уровня профессора. Даже если Джерри атакует из-под тишка, с нынешней магической силой Кверрелла ему не победить. Стащить предмет незаметно тоже не вариант. Более того, на затылке Кверрелла находилась душа Волан-де-Морта. Хотя он был в ослабленном состоянии и сделать мог очень немного, это был Волан-де-Морт, в конце концов, и кто знал, какие еще ужасающие трюки у него есть. Он хотел получить предмет с большим пространством, но не хотел умирать за него. Но как раз в тот момент, когда он уже собирался сдаться, снайперская винтовка с транквилизатором, которую он увидел, использовав свою магию для исцеления солдат, дала ему новую надежду. Кверрелл и Волан-де-Морт, безусловно, очень опасались магии, конечно, имели большой опыт обращения с ней, но они точно не сталкивались с современным оружием, и ничего не знали о нем. Дело в том, что дальность стрельбы из специальной армейской снайперской винтовки составляла 1000 метров, так что он мог подкрасться к ним незаметно, и даже если бы случайно не попал в Кверрелла, то все равно успел бы убежать. Кроме того, это был Хогвартс с Дамблдором во главе, и даже если пожиратель смерти Кверрелл заметит его, он не посмеет ничего предпринять. В случае успеха, возможно, удастся забрать в дополнение к предмету и некоторые личные вещи Кверрелла. Увидев, как Кверрелл исчезает в 5-м классе, Джерри выскочил из класса на вершине лестницы и быстро пошел в противоположном направлении, устроив засаду в очень подходящем месте, которое он нашел за последние несколько дней. Снайперская позиция находилась в углу, примерно в 60 метрах от лестницы, в слепой зоне. Если кто-то будет спускаться по лестнице, он увидит позицию Джерри, а Джерри увидит его, но если подниматься по лестнице, человек будет к нему спиной, и ствол винтовки без проблем нацелится на нее. Когда профессор освободит тролля, он вернется на первый этаж по лестнице, чтобы сообщить об этом. Это и даст возможность выстрелить в темноте. Настроив свою снайперскую винтовку, Джерри посмотрел в оптический прицел и начал концентрироваться на лестнице. Сверхчеловеческий режим плюс несколько дней практики в выручай комнате улучшили его точность до необходимого уровня. После примерно 10 минут ожидания, спина профессора Кверрелла, наконец, появилась в оптическом прицеле. Джерри решительно нажал на курок. Пиу. Снайперский дротик с транквилизатором вырвался из дула и менее чем за 2 секунды преодолел расстояние в 60 метров и попал профессору Кверреллу в задницу без какого-то лишнего шума. Освободив огромное чудовище от усыпляющих чар в 5-м классе, профессор Кверрелл собирался подняться по лестнице в большой зал, чтобы осуществить свой следующий план. Внезапно он почувствовал онемение в ягодицах, затем нахлынула волна сонливости, настолько сильная, что ее было просто не остановить, и, не успев подняться по ступенькам, он покачнулся и с треском упал на пол. Нанеся один удар, Джерри не остановился ни на секунду, решительно отступив с винтовкой, затем нырнул в соседний заброшенный класс, спрятав ее в куче беспорядка в классе. Он не стал подниматься, чтобы обыскать Кверрелла, потому что, хотя сам Кверрелл был без сознания, Волан-де-Морт бодрствовал, и хотя он не может сейчас сильно атаковать, но лучше быть осторожнее. Спрятавшись в заброшенном классе, Джерри тихо прислушивался к суматохе снаружи. Конечно, еще через 5 минут вдалеке послышался рев тролля, разбивавшего большой палкой деревянную дверь. План Джерри был прост. Он не собирался вступать в бой напрямую, просто вырубить Кверрелла из снайперской винтовки. Несмотря на то, что Кверрелл умеет управляться с троллями, он не может их приручить. Что сделает тролль, если в этот момент наткнется на бессознательного профессора Кверрелла? Представим, что тролль с удовольствием нанесет волшебнику, который вырубил его, несколько ударов по голове огромной палкой. Оставшаяся душа Волан-де-Морта, несомненно, покинет Хогвартс, если Кверрелл будет убит троллем, и тогда Джерри сможет наконец появиться и захватить чемодан Кверрелла. Добрый слизеринец, который пропустил ужин, потому что был одержим чтением книги, нашел тролля и убитого им профессора Кверрелла по пути на первый этаж. Вполне нормально. В этот момент Дамблдор все еще находился в большом зале, и Джерри не боялся, что его в чем-то уличат. Хотя у волшебников есть следственные заклинания, чтобы посмотреть магию, выпущенную палочкой, нет заклинания, чтобы просмотреть ее всю. Кроме того, Джерри не использовал магию для этого подлого нападения, только снайперскую винтовку. Что касается того, повлияет ли смерть Квирелла на последующее развитие сюжета, какое ему до этого дело. Дамблдор хотел использовать инцидент с философским камнем для обучения Гарри, но это его дело. Джерри просто должен стать сильнее сам, и первым делом получить предмет с большим пространством внутри. Однако каким бы идеальным ни был план, всегда трудно угнаться за происходящими изменениями. Как раз в тот момент, когда Джерри находился в разрушенном классе, спокойно ожидая, пока потерявший сознание профессор Квирелл будет убит троллем, знакомый крик вдруг заставил Джерри на лету поменять свои планы. Что здесь делает Гермиона? Джерри замер при звуке крика. Да, в фильме действительно был случай, когда Гермиона разозлилась и спряталась в женском туалете на цокольном этаже, плача из-за того, что Рон подразнил ее за отсутствие друзей. А потом она чуть не погибла, когда ее нашел тролль, но Гарри и Рон подоспели вовремя и совместными усилиями усмирили его. Однако Рон явно пошел к Гермионе, чтобы подтвердить это сегодня во время обеда в Большом зале. Но он проведал Гермиону на обеде в Большом зале сегодня в полдень. На утреннем уроке чар Рон действительно чувствовал себя униженным из-за того, что Гермиона исправно активировала левитационные чары, и мимоходом сказал пару лишних слов, но Гермиона не была так расстроена, как в оригинале, потому что Джерри был ей хорошим другом. Хотя она была немного подавлена, он даже поговорил по душам с Гермионой во время обеда и утешил ее, чтобы избежать несчастных случаев. Но теперь, как получилось, что девочка снова появилась в подземелье? Что все это значит? Из-за появления Гермионы ему пришлось изменить свои планы. Но если подумать, это неплохая идея, по крайней мере, происходящее кажется более реалистичным. На этот раз он спасет и ее, и профессора Квирелла, что определенно поднимет его репутацию. Глава 76. Коробочка профессора Квирелла. Коробочка профессора Квирелла. Расправив мантию волшебника, Джерри сделал вид, будто только что вышел из общего зала, и направился в сторону лестничного пролета. Повернув за угол, он увидел сцену по другую сторону лестницы. Тролль стоял у лестницы, левой рукой держа большую палку, а правой – лодыжку профессора Квирелла, как будто он держал игрушку и бил ей налево и направо землю. Джерри был поражен тем, насколько похожую сцену он видел в «Мстителях», где Халк махал Лаки. Хаэс, как трагично. Глядя на залитое кровью лицо профессора Квирелла и его потерянные глаза, Джерри не удержался и сделал 2 секунды молчания за него. А через ступеньки от тролля Гермиона, вскрикнув и отступив в ужасе одновременно, упала на землю. Очевидно, тролли, покрытые кровью профессор, несколько напугали ее. В конце концов, хотя Гермиона обладала богатыми теоретическими знаниями, в конечном итоге она была маленькой девочкой с небольшим практическим опытом и без особого таланта к битвам. Когда дело действительно доходило до внезапных и опасных ситуаций, подобных сегодняшней, она не была способна сражаться так же, как Гарри и Рон. «Гермиона, что происходит? Как профессор оказался у тролля?» – громко спросил Джерри с удивленным выражением лица, бросившись к лестнице. Настроение Гермионы, наконец, немного стабилизировалось, когда она увидела Джерри. «Я тоже понятия не имею. Я просто выпила слишком много сока и мне нужно было в туалет, поэтому и спустилась в подземелье. И вот что я увидела. А, разве на первом этаже нет туалета? Зачем идти в подземелье?» Джерри тоже потерял дар речи, но быстро достал палочку и крикнул. «Я задержу его, а ты иди в зал и позови профессоров». На самом деле, он не знал, но поход в туалет был просто отговоркой Гермионы, так как она не видела Джерри за длинным столом Слизерина весь ужин и беспокоилась, что с ним что-то случилось, поэтому спустилась в подземелье, чтобы проверить. Она просто не ожидала увидеть на полпути вниз жестокого тролля, который нес окровавленного профессора Квирелла. «Я... хорошо, только осторожней, я сейчас позову профессора и остальных», — пискнула Гермиона, вскакивая на ноги и поднимаясь по лестнице, устремляясь в направлении большого зала. В этот момент с мантии профессора, которого нес тролль, вдруг упала маленькая, размером с ладонь, коробочка. Увидев ее, глаза Джерри заблестели. «Остолбени!» Взмахнув палочкой, он выстрелил голубым магическим светом прямо в тролля. Тролли – магические существа ростом около 4 метров, весом в тонну и с одними козявками вместо мозгов. В учебнике «Фантастические звери» и места их обитания были отнесены к XXXX уровню опасности. Джерри, имевший опыт борьбы с гораздо более мощной мерзостью, конечно же, не был напуган троллем, понимая его слабые места. Временно оглушив тролля, Джерри бросился вперед и схватил профессора Квирелла, который выпал из хватки тролля, и, воспользовавшись возможностью, словно случайно, пнул ногой упавшую на пол коробку, отправив ее в полет прямо в заброшенный класс рядом с лестницей. Таща умирающего профессора за мантию, он не стал снова нападать на тролля, а побежал по лестнице на первый этаж. Затылок Квирелла ритмично стукался о ступени. Примерно через 7 или 8 секунд тролль очнулся, схватил большую палку и уже собирался подняться по лестнице, но на него наложили еще одно заклинание оглушения. Втащив профессора Квирелла на первый этаж, Джерри увидел также профессора Снигга, профессора МакГонагалла и мадам Помфри, школьного врача, спешивших туда. Оказалось, что Гермиона вбежала в большой зал и крикнула, что в подвале появился тролль, что профессор Квирелл был оглушен и попал в его руки, а Джерри пытается спасти профессора. И Дамблдор немедленно послал профессора Снигга, профессора МакГонагалла и мадам Помфри к нему. «Мистер Кармен, с вами все в порядке?» МакГонагалл посмотрела на Джерри с некоторым переживанием. Джерри не был гриффиндорцем, но профессор МакГонагалл одинаково ценила безопасность каждого юного волшебника. «Я в порядке, но боюсь, что профессор Квирелл не очень, а тролль еще в подземелье, мое заклинание оглушения не остановит его и на несколько секунд». Джерри жестом указал на окровавленного Квирелла на полу. Снег бросил на Квирелла скептический взгляд, после чего сказал Джерри несколько одобрительным тоном. «Джерри, ты отлично справился. Следуй в большой зал с профессором МакГонагалл, а я спущусь и позабочусь о тролле. Предоставьте профессора Квирелла мне, я позабочусь о нем». В этот момент, по взмаху ее палочки, профессор последовал за ней в больничное крыло словно под действием левитационных чар. Заклинание «Локомотор» было похоже на «Вигардиум Левиаса», только оно не только заставляло предметы плавать, но и перемещало их под действием палочки. Конечно, в отличие от обычных чар, которые можно произнести и все, «Локомотор» требует непрерывного выброса магии и предмет не может находиться слишком далеко от волшебника, иначе его невозможно будет контролировать. «Мистер Кармен, почему вы были один в подземелье?» — спросила с некоторым замешательством на обратном пути в большой зал профессор МакГонагалл.